Глава 49. Спустя 3 месяца. Лиза. После очередного приема психотерапевта спешу домой. Сегодня был мой первый прием. Я так решила после того, как почувствовала, что с каждым разом у меня все меньше и меньше того, что я хочу сказать. Все меньше причин приходить на встречи. Поначалу я посещала врача несколько раз в неделю. Сейчас же этот показатель сократился до 1 раза. Но я еще не пропускала. Наша с Тарасом жизнь наладилась. Моя жизнь изменилась, вот что главное. Я чувствовала себя счастливой и жизнерадостной, полной сил для новых свершений. Я живая. Вдыхаю прохладный воздух и плотнее кутаюсь в пальто. На улице ноябрь. Первых морозов еще не было, но они уже на подходе. Вот-вот появится, ну и снег, может быть. По правде, я жду именно его. Первого снега в жизни Матвея. Представляю, как он удивится, когда мы выйдем на прогулку, а там все белое. Домой удается добраться только к обеду. Пробки почему-то ужасные, хотя чему я удивляюсь, ведь в этом районе всегда так. Если удалось проскочить, считай, повезло. Поднимаясь в лифте на нужный этаж, открываю дверь своим ключом. В квартире тишина. Тарас, как и сказал, нашел няню. Не для того, чтобы я могла уходить и учиться, а вот для таких вылазок к тому же психотерапевту. Тарас не всегда может оставаться дома и чаще пропадает на работе, а мне необходима помощь. «О, вы уже вернулись?» Лариса улыбается, когда я захожу на кухню. По совместительству она выполняет роль повара и уборщицы. Понятия не имею, сколько Тарас ей платит, но она, по всей видимости, довольна своей работой. По крайней мере, я ни разу не видела ее на рабочем месте без настроения, нахмуренной. Она всегда с улыбкой заряжает позитивом и меня. «Матвей спит, так что вы можете пока отдохнуть?» «Хорошо, спасибо. Отдыхать я не планирую. Собираюсь сесть за изучение дизайна. Недавно я купила удаленные курсы и изучаю дизайн. Пока мне все нравится, и я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Возможно, и не придется возвращаться в университет. Все равно мой факультет мне больше не интересен. Я сажусь за работу, но через несколько минут мой ноутбук отключается и никак не реагирует на кнопку включения. Чтобы не терять время, беру компьютер Тараса, включаю урок, затем делаю презентацию в качестве домашнего задания. Отвлекаюсь посреди работы, так как проснулся Матвей. Я быстро беру сына на руки, прижимаю к себе и вдыхаю его молочный запах. Господи, как же он пахнет! Непередаваемо. Несколько часов провожу в играх с Матвеем. Лариса еще и реабилитолог для недоношенных деток. Так что за последнее время я выучила множество специальных игр, и мы успешно их применяем. Лариса говорит, что Мэтт совсем немножко отстает от сверстников, и нужно совсем чуть-чуть времени, чтобы настигнуть их. Ну все, богатырь, пошли поспим, а маме дадим отдохнуть. Лариса забирает Матвея. Как уложите его, можете уходить. Ужин мужу я разогрею уже сама. Хорошо. Обычно Лариса уходит сразу после прихода Тараса, но сегодня решаю отпустить ее пораньше. Матвей благодаря нашим играм устал и наверняка проспит несколько часов. А Тарас должен приехать где-то через час. О задержке он не предупреждал. Стараюсь доделать презентацию до возвращения Тараса. Спешу и заканчиваю ровно через час. Ищу флешку, чтобы перекинуть данные с его компьютера, потом на свой. Но все никак ее не нахожу. Зато вижу на столе у Тараса другую и беру ее. Не знаю, что меня дернуло посмотреть на ней информацию, но вначале я попадаю на документы. Все они на имя моего отца. Затем я открываю видео. Меня хватает на несколько минут. Потом я отключаю и непонимающе смотрю на экран. Становится понятно, почему отец не стал ничего предпринимать, когда я ушла. Только вот внутри растет огромный ком. Он стоит где-то поперек горла. Перед глазами девчонки из видео и все то, что с ними там делали. У меня мурашки по коже и слезы по щекам. В таком состоянии меня и находит Тарас. Когда я слышу хлопок двери, оказываюсь не в состоянии быстро достать флешку и закрыть ноутбук. Да и не считаю нужным скрывать, что узнала. «Где ты это взяла?» Тут же спрашивает Тарас и выдергивает флешку. «Успела увидеть?» Он прижимает меня к себе, и я начинаю плакать еще сильнее. Какой бы равнодушной я ни была, я не могу спокойно реагировать на происходящее. Не могу об этом забыть. Начинаю думать, что рано отменила сеансы психотерапевта. После такого мне точно понадобится помощь. Но хватит. Чего ты так раскисла? «Это...» Я тычу в уже погасший экран ноутбука. «Это слишком, Тарас. Мы ничего не сделаем? Ты хочешь, чтобы я что-то сделал? А мы можем?» «Можем», — кивает. «У меня есть знакомый в прокуратуре. Уверен, он заинтересуется этим делом, но...» «Лиз, он твой отец?» «Мне без разницы. Без разницы, ясно? Он чудовище. Мне сложно поверить в то, что мой папа, тот самый папа, который укладывал меня спать, который пел мне колыбельный, мог такое сделать. Я прикрываю глаза и пытаюсь отвлечься, но у меня не получается. Я все время думаю о тех девчонках, которые там, и мне хочется делать что-то прямо сейчас. Я дергаю Тараса и прошу его позвонить этому знакомому прокурору прямо сейчас, отправить это видео. Мы должны их спасти. Эй, Тарас обхватывает меня за щеки. Девчонок отпустили, с ними работает психотерапевт. Притон закрыли. Мы все равно должны что-то сделать, чтобы таких притонов больше не было. Они все равно будут. Таких, как твой отец, много. Я не пойму, ты его защищаешь? Нет, конечно. Пытаюсь напомнить тебе, что он все еще твой отец. Я это понимаю. Знаю, что он мой отец, но не представляю, как общаться с ним после такого. После всего, что я увидела. А мама? Интересно, она знает? Во мне сейчас внутри кипит такая бурная деятельность. Справиться трудно. Я хочу позвонить и рассказать все маме. Спросить у отца, как он мог, и увидеть, как его выведут из нашего большого дома под конвоем. Но Тарас меня успокаивает. Прижимает к себе, целует, расслабляет. Он тоже за то, чтобы разобраться с отцом, но просит не гнать лошадей. Он обязательно позвонит прокурору, но завтра. Весь следующий день проходит на нервах. Я то и дело пересматриваю новости и заглядываю в телефон. Уверена, мама позвонит, как только отца арестуют. Скажет, что во всем виноваты я и Тарас. Обвинит нас и будет права, потому что это я сказала, что мы должны это сделать. Но о задержании я узнаю из новостей поздним вечером. По телевизору сообщают о задержании моего отца. Я вижу его на экране. Вижу заплаканную маму и смотрю на все еще погасший экран телефона. Мама не звонит. Ни о чем не рассказывает, молчит. Звонок раздается ближе к ночи. Мы уже собираемся ложиться, когда мой телефон оживает. «Алло?» Отвечаю с опаской, боясь нарваться на обвинение. Но мама сообщает охрипшим от слез голосом. «Он не виноват. Это не он. Не его притоны». «А чьи, мама? Я видела документы». «Ты такая глупая». Бросает она в трубку и отключается. Попытки дозвониться к ней снова не увенчались успехом. Мама отправляет меня в черный список, и я понимаю, что конкретно она имела в виду. Она что-то знает. Знает, кому принадлежат эти притоны, но не рассказывает. Или же просто на слово верит отцу. Думает, его подставили? Но это смешно. Он бы давно узнал, кто с ним так поступил, и наказал этого человека. Я в этом уверена. Пока идет расследование, Тарас меня подбадривает и говорит, что все будет в порядке. Я не знаю, почему волнуюсь больше. Потому что отца могут посадить или потому что отпустят. Я до конца не верю, что ему дадут срок. Сколько уже было задержаний? Кажется, 3. Но его всегда отпускали, потому что были знакомые. Но на этот раз происходит иначе. Его закрывают. Я смотрю результаты суда по телевизору и все-таки грущу и даже плачу, а потом... Потом меня озаряет неожиданной догадкой. Демьян. Единственный человек, ради которого отец мог взять на себя вину. Демьян, мой брат. Поверить не могу, что папа сел, чтобы не посадили настоящего преступника. Мне становится противно. От мамы, которая все знала, но предпочла умолчать в суде. От отца, который принял решение прикрыть Демьяна. И от себя, потому что я не догадалась. Демьяна я всегда ненавидела. Теперь же эта ненависть лишь укрепилась. Осознаю, что теперь у меня нет никого, кроме сына и Тараса. Ни отца, ни матери. А брата у меня никогда не было. Мама так и не достала мой контакт из черного списка, потому что я решила пойти по закону и отдать документы, куда нужно. Меня, родную дочь, она не простила. А сына, который действовал противозаконно, да.